Глава 4. В земле, где 7 городов высятся в злате, даже у пыли есть глаза. Дебральская пословица. Когда выносили последние тела, вокруг уже собралась толпа пыльных, потных людей. Туча пыли неподвижно висела над входом в штольню с самого утра, с самого обвала в дальнем конце глубокой шахты. Под руководством Беннета рабы отчаянно трудились, чтобы вытащить примерно 30 несчастных, оказавшихся под завалом. Не выжил никто. Безо всякого выражения Фелисин следила за происходящим вместе с дюжиной других рабов, с платформы у входа на загибы. Все ждали, пока подвезут новые бочки с водой. Жара превратила даже самые глубокие забои в раскаленные печи. Под землей десятки рабов ежечасно валились с ног от изнеможения. На другой стороне рудника Гиборик вспахивал выжженный грунт на земельке. Он работал там уже вторую неделю. Свежий воздух и освобождение от тележек хорошо сказались на его здоровье. Помогли и лимоны, которые доставили по приказу Беннета. Если бы Фелисин не устроила ему перевод, сейчас Гиборик был бы уже мертв, а его труп лежал бы под тоннами камня. Он ей обязан жизнью. Это осознание почти не принесло Фелисин удовлетворения. С Гибориком они теперь почти не разговаривали. При затуманенной Дурхангом голове Фелисин едва справлялась с тем, чтобы дотащиться каждый вечер домой от Булы. Она много спала, но сон не приносил отдыха. Дневная работа на загибах проходила в бесконечном глухом мареве. Даже Беннет начал жаловаться, что в постели она стала как мертвая. Скрип и грохот тележек-водовозов на изрытой рабочей дороге стал громче, но Фелисин не могла оторвать глаз от спасателей, которые выкладывали изуродованные тела на земле в ожидании повозки для трупов. Что-то в этой сцене вызвало в ней легкое чувство жалости, но даже оно требовало слишком много усилий, не говоря уж о том, чтобы отвести глаза. Несмотря на общую заторможенность, она ходила к Беннету, хотела, чтобы ее использовали, все чаще и чаще. Отыскивала его, когда Беннет был пьян, весел и щедр, когда предлагал ее друзьям, Буле и другим женщинам. «Ты оцепенела, девочка», — сказал Гиборик во время одного из редких и коротких разговоров. «Но жажда чувств в тебе растет. Скоро даже боль сгодится. Только ты ищешь в неправильных местах». «В неправильных местах? Да что он знает о неправильных местах? Дальний забой глубокой шахты — вот неправильное место. Штольня, куда сбрасывают трупы — вот неправильное место. А все остальные попадают в категорию «ничего, сгодится». Она уже была готова перебраться к Беннету, закономерно завершить череду сделанных выборов. Через несколько дней, наверное. На следующей неделе. Скоро. Фелисин так носилась со своей независимостью, а в конце концов с ней тоже оказалось не так уж трудно расстаться. «Эй, девочка!» Фелисин заморгала и подняла взгляд. Это был тот молодой малозанец, стражник, который когда-то предупреждал Беннета. Давным-давно. Солдат ухмыльнулся. «Разыскала уже цитату?» «Чего?» «Из писаний Келленведа, девочка». Теперь юноша хмурился. «Я тебе советовал найти кого-нибудь, кто знает продолжение высказывания, которое я процитировал». «Не понимаю, о чем ты говоришь». Он протянул руку. Мозоли на большом и указательном пальцах правой руки царапнули кожу, когда солдат взял ее за подбородок и поднял, чтобы заглянуть в лицо. Фелисин поморщилась от яркого света, когда он откинул в сторону ее волосы. «Дурханг», — прошептал он. «О, сердце королевы, девочка, ты же на 10 лет старше выглядишь. А когда я тебя видел? 2 недели тому». «Попроси Беннета», — промямлила она, одергивая голову. «А о чем попросить?» «Меня попроси, к себе в постель. Он согласится, если напьется. Он сегодня напьется. Он мертвых поминает кружкой или двумя. Тогда будешь меня трогать». Он отстранился. «Где Гиборик?» «Гиборик? На земельке». Она хотела спросить, почему он захотел старика вместо нее, но вопрос сам собой провалился в темноту. Ночью пусть трогает. Ей уже начали нравиться мозолистые руки. Беннет собирался нанести визит капитану Саварку и решил взять Фелисин с собой. Она слишком поздно поняла, что Беннет хочет заключить какую-то сделку и предложить ее капитану в качестве задатка. Они подошли к Крысиной площади по рабочей дороге. У дверей таверны Булы стояли полдюжины стражников Досиев, которые проводили их скучающими взглядами. «Прямо иди, девчонка!» – проворчал Беннет и схватил ее за руку. «И ноги не волочи! Вот такая ты на деле, да? Всегда хочешь больше!» Теперь, когда Беннет говорил с ней, в его тоне звучали нотки отвращения. Он перестал обещать. «Будешь моей, девочка, перебирайся ко мне, нам больше никто не нужен». Все грубоватые нашептывания прекратились. Это не беспокоило Фелисин. Она и так никогда особенно не верила Беннету. Прямо впереди, в центре Крысиной площади, темнела приземистая башня Саварка. Ее огромные, грубо отесанные каменные блоки были покрыты налетом от дыма, который всегда клубился в черепке. У входа стоял одинокий стражник, небрежно опираясь на копье. «Не повезло», — сказал он, когда они подошли. «В смысле?» — уточнил Беннет. Солдат пожал плечами. «Ну, с обвалом нынче утром, с чем же еще?» «Мы спасли бы кого-нибудь», — сказал Беннет, — «если бы Саварк послал помощь». «Спасли бы? А зачем? Саварк не в настроении, если ты жаловаться пришел». Тусклые глаза солдата метнулись к Фелисин. «А если с подарком, другой разговор». Стражник открыл тяжелую дверь. «Он в кабинете». Беннет хмыкнул. Покрепче сжав руку Фелисин, он потащил ее внутрь. На первом этаже располагался арсенал. На запертых полках вдоль стен лежало оружие. Поодаль виднелись три стула и столик с остатками завтрака стражников. От центра комнаты уходила вверх железная винтовая лестница. Они поднялись на один пролет, к кабинету Саварка. Капитан сидел за письменным столом, который, казалось, наспех сколотили из плавника. Его кресло с высокой спинкой было обито бархатом. Перед капитаном лежала толстая учетная книга в кожаном переплете. Саварк отложил перо и выпрямился. Фелисин, кажется, никогда прежде не видела капитана. Он прилагал много усилий, чтобы не покидать своей башни. Саварк был тощим, напрочь лишенным жира. Мускулы на его обнаженных предплечьях бугрились, словно переплетенные канаты под бледной кожей. Вопреки моде он носил бороду. Жесткие черные колечки были смазаны маслом и надушены. Волосы на голове были коротко острижены. Водянистые зеленые глаза вечно щурились над высокими скулами. Широкий рот обрамляли глубокие вертикальные морщины. Капитан пристально смотрел на Беннета, словно Фелисин здесь не было. Беннет толкнул ее на стул рядом со стеной, слева от Саварка. Затем уселся сам на одинокий стул точно напротив капитана. «Нехорошие слухи, Саварк. Хочешь их услышать?» Капитан заговорил тихим голосом. «Сколько это мне будет стоить?» «Нисколько, это бесплатно». «Тогда говори». «Досии громко болтают у Булы, сулят приход вихря». Саварк нахмурился. «Опять это чушь. Неудивительно, что ты принес такие новости даром, Беннет. Цена им грош». «Я так тоже подумал поначалу, но...» «Что ты еще хотел мне сказать?» Взгляд Беннета скользнул по книге на столе. «Ты записал погибших утром? Нашел имя, которое искал?» «Я не искал никакого конкретного имени, Беннет. Ты думаешь, будто что-то угадал, но угадывать здесь нечего. Я теряю терпение». «Среди погибших было четверо магов». «Довольно. Зачем ты явился?» Беннет пожал плечами, словно отбрасывая все свои догадки и подозрения. «Подарок», — сказал он, указывая на Фелисин. «Молоденькая, покорная, но очень горячая. Никакой воли к сопротивлению. Делай, что хочешь, Саварк». Капитан нахмурился еще сильнее. «Взамен», — продолжил Беннет, — «я хочу получить ответ на один единственный вопрос. Раба Бодена арестовали сегодня утром. За что?» Фелисин моргнула. «Бодена?» Она помотала головой, пытаясь разогнать туман, которым были окутаны теперь ее дни. «Важно ли это?» «Арестовали в Бечевкином проулке после отбоя. Он сбежал, но один из моих людей опознал его, так что взяли утром». Водянистые глаза Саварка наконец переключились на Фелисин. «Молоденькая, говоришь? 18? 19? Стареешь, Беннет, если ты это называешь молоденькой». Фелисин почувствовала, как взгляд капитана обшаривает ее, словно призрачные руки. На этот раз ощущение было отнюдь неприятным. Она с трудом сдержала дрожь. «Ей 15, Саварк, но опытная. Прибыла 2 корабля назад». Капитан вдруг пристально посмотрел на нее, и Фелисин заметила, что у него кровь отлила от лица. Беннет поднялся на ноги. «Пришлю другую. 2 молоденьких девочек с последнего судна». Он шагнул к Фелисин и вздернул ее на ноги. «Гарантирую полное удовлетворение, капитан. Они будут здесь в течение часа». «Беннет», — мягко заговорил Саварк. «Баден ведь работает на тебя, да?» «Просто знакомый, Саварк. Не из моих доверенных. Спросил, потому что он в моей команде в забое. Сильного человека нет, так что работа пойдет медленнее, если ты завтра его не отпустишь». «Смирись с этим, Беннет. Они друг другу не верят». Эта мысль сверкнула в голове Фелисин, словно воспоминание о давным-давно утраченной ясности ума. Она глубоко вздохнула. «Что-то происходит. Нужно об этом подумать. Нужно слушать. Внимательно слушать». В ответ на слова Саварка Беннет глубоко вздохнул. «Больше ничего не остается. До скорого, капитан». Фелисин не сопротивлялась, когда Беннет потащил ее к лестнице. Снаружи он быстро потянул ее через площадь, даже не ответил стражнику, который отпустил какое-то колкое замечание. Тяжело дыша, Беннет втолкнул Фелисин в темный переулок, а затем развернул лицом к себе. Голос его звучал жестко и хрипло. «Кто ты такая, девчонка? Его давно потерянная дочка? Худо в дух. Приди же в себя. Отвечай. Что это сейчас такое было в кабинете? Баден? Кто тебе Баден? Говори!» «Он никто». Тыльная сторона его ладони врезалась в лицо Фелисин, словно мешок с камнями. Яркий свет вспыхнул перед глазами, когда она упала на бок. Из носу хлынула кровь. Фелисин растянулась среди гниющих отбросов. Тупо глядя на землю в 6 дюймах от себя, она не могла оторвать глаз от растекающейся в пыли красной лужицы. Беннет вздернул Фелисин на ноги и с силой приложил спиной о деревянную стену. «Твое полное имя, девчонка! Отвечай!» «Фелисин», — пробормотала она. «Просто Фелисин». Беннет снова замахнулся. Она увидела метки, которые ее зубы оставили чуть выше костяшек. «Нет, клянусь, я сирота!» От недоверия глаза Беннета стали совсем безумными. «Кто?» «Меня нашли у ворот монастыря Феннера на острове Малас. Императрица обвинила поклонников Феннера, Гиборик». «Твой корабль пришел из Унты, девчонка. Ты за кого меня держишь? Ты же благородная!» «Нет, просто обо мне заботились. Пожалуйста, Беннет, я не вру. Не понимаю, чего хотел Саварк. Может, Баден наврал с 3 короба, чтобы спасти свою шкуру?» «Твой корабль пришел из Унты. Ты в жизни не была на Малазе. Монастырь твой. Возле какого города он находится?» «В Джакате. На острове всего 2 города. 2-й Малаз. Меня туда отправили на лето, учиться. Я должна была стать жрицей. Спроси Гиборика, Беннет. Пожалуйста». «А ну, назови мне самый бедный квартал Малаза». «Самый бедный?» «Живо!» «Я не знаю. Храм Феннера стоит в Портовом. Он самый бедный. За городом вдоль дороги в Джакату трущобы. Я там только лето провела, Беннет, и Джакаты почти не видела. Нам не разрешали выходить. Пожалуйста, Беннет, я ничего не понимаю. За что ты меня бьешь? Я же все делала, чего ты хотел. Спала с твоими друзьями, позволяла собой торговать. Я сделала себя ценной». Беннет снова ударил ее, но он уже не пытался добиться ответов или разобраться в отчаянном вранье. В его глазах сверкнуло новое чувство, породившее раскаленный добела гнев. Он бил ее методично, в холодной, безмолвной ярости. После нескольких первых ударов Фелисин скорчилась от боли. Прохладная пыль затененного переулка казалась бальзамом там, где касалось тела. Фелисин попыталась сосредоточиться на дыхании, втягивала воздух, одолевая волны агонии, которую порождало это усилие, медленно выпускала его ровным потоком, который уносил боль прочь. В какой-то момент она поняла, что Беннет остановился. Наверное, и ударил-то всего несколько раз, а потом ушел. Фелисин лежала, свернувшись в переулке. Тонкая полоска неба над головой быстро темнела в сумерках. Она слышала голоса на соседней улице, но сюда никто не заглядывал. Потом Фелисин снова пришла в себя. Видимо, потеряла сознание, пока ползла к выходу из переулка. В дюжине шагов впереди виднелась освещенная факелами рабочая дорога. По ней пробегали темные фигуры. Несмотря на громкий звон в ушах, Фелисин слышала крики и вопли. В воздухе стоял запах дыма. Она хотела ползти дальше, но снова провалилась в темноту. Лба коснулась прохладная ткань. Фелисин открыла глаза. Гиборик наклонился над ней, будто изучал зрачки. Один, затем другой. «Ты здесь, девочка?» Челюсть болела, губы сковывала засохшая корка. Фелисин кивнула и только теперь поняла, что лежит в собственной кровати. «Я сейчас вотру тебе немного масла в губы. Попробуем их открыть так, чтобы не было очень больно. Тебе нужна вода». Она снова кивнула и приготовилась терпеть, пока историк прикладывал к рту смоченную маслом тряпку, привязанную к левой культе. Продолжая работать, он снова заговорил. «Богатая на события ночь для всех нас. Боден сбежал из тюрьмы, поджег несколько зданий, чтобы отвлечь внимание. Он прячется где-то здесь, в черепке. Никто не пытался взобраться на стены у гребня или за утопным озером. По крайней мере, стражники на кордонах у жучьей дороги не сообщали о попытках прорыва. Саварк объявил награду. Хочет получить ублюдка живым, потому что Боден, ни много ни мало, убил троих его людей. Подозреваю, дело не только в этом, как полагаешь? А потом Беннет сообщил, что ты не вышла сегодня на работу в загибы, так что я задумался. И вот я подошел поговорить с ним во время полуденного перерыва. Сказал, что видел тебя у Булы вчера ночью, мол, он тебя отпустил, потому что ты поизносилась, глотаешь больше дыма, чем воздуха, словно не он в этом виноват. Но он-то говорит и говорит, а я смотрю на его костяшки. Беннет вчера с кем-то дрался, но сам получил только отметины от чужих зубов на руке. И что ж, закончив прополку, я дождался момента, когда на старого гиборика никто не станет обращать внимания, и отправился обыскивать тупики до переулки, признаюсь, ожидая худшего». Фелисин оттолкнула его руку. Медленно она открыла рот, морщась от боли и чувствуя, как заново открываются ранки. «Беннет?» — прохрипела она. Каждый вздох отдавался в груди болью. Взгляд Гиборика потяжелел. «Что до него?» «Передай ему, что я прошу прощения». Старик медленно распрямился. «Я хочу, чтобы он взял меня обратно. Передай, пожалуйста». Гиборик поднялся. «Отдохни», — проговорил он до странности ровным голосом и пропал из виду. «Воды?» «Сейчас. Потом спи». «Не могу». «Почему?» «Не могу. Без трубки. Не могу». Фелисин почувствовала на себе его взгляд. «У тебя кровоподтеки в легких и сломаны несколько ребер. Чай подойдет? Настой дурханга». «Только покрепче». Услышав, как он наполняет чашку водой из бочонка, Фелисин закрыла глаза. «Неплохая история, девочка», — сказал Гиборик. «Сирота. Повезло тебе, что я быстро соображаю. Я бы сказал, что теперь Беннет тебе, скорее всего, верит». «Зачем? Зачем ты мне это говоришь?» «Чтобы успокоить. Думаю, я хочу сказать...» Он подошел к кровати, сжимая между культями чашку с водой. «Он, вероятно, возьмет тебя обратно, девочка». «Я тебя не понимаю, Гиборик». Он смотрел, как Фелисин подносит чашку к губам. «Да», — проговорил историк. «Не понимаешь». Словно гигантская стена, песчаная буря спустилась с западных склонов Эстарских холмов и приближалась к береговой дороге с мертвящим воем. Хотя такие бури были редки на полуострове, Калам уже сталкивался с их яростью. Первым делом нужно было сойти с дороги. Она кое-где подбиралась слишком близко к обрыву над морем, а в таких местах утесы частенько рушились. Жеребец заупрямился, когда убийца направил его вниз по крутой обочине. Для мускулистого, норовистого зверя этот конь слишком любил удобство. Песок был горячим и ненадежным, полным коварных провалов. Не обращая внимания на то, что жеребец фыркал и тряс головой, Калам направил коня в долину, а затем пришпорил и пустил быстрой рысью. В полутора лигах впереди находилась Ладрова пристань, а за ней, на берегу пересыхающей за лето реки, Ладрова крепость. Калам не собирался там задерживаться, если будет другой выход. Командующий фортом был малозанцем, и под его рукой служили малозанские солдаты. Если получится, убийца обгонит бурю и снова выйдет на береговую дорогу за крепостью, а оттуда двинется дальше на юг через деревню Интесарм. Стонущий охряный вал затянул горизонт по левую руку от Калама и заметно приблизился. Холмы скрылись из виду. Глухая мгла заслонила небо. Вокруг раздались хлопанье крыльев и визг перепуганных рязанов. Прошипев проклятие, убийца снова пришпорил жеребца и пустил его галопом. Хоть Калам и презирал лошадей в принципе, этот конь был великолепен. Казалось, он играючи плывет над землей в ритме, возмещающем неловкость посредственного наездника. Калам не был готов признаться себе в большем, в растущей привязанности к этому жеребцу. Убийца обернулся и разглядел стену бури меньше, чем в сотни шагов от себя. Обогнать ее не удастся. Вихрь взбитого песка отмечал границу, где ветер встречался с землей. Калам разглядел в этом воздушном прибое камни размером с кулак. Стена нагонит их через несколько минут. Все звуки заглушил громогласный рев бури. Калам разглядел на охряном фоне бури сероватое пятно. Оно двигалось чуть впереди, наперерез всаднику. Он откинулся в седле и натянул поводья. Жеребец заржал, выбился из ритма и, остановившись, замолотил передними копытами в воздухе. «Была бы у тебя хоть капля мозгов, ты бы меня поблагодарил», — буркнул Калам. Серое пятно было роем блох клещей. Прожорливые насекомые ждали бури такой, как эта, а затем неслись по ветру в поисках добычи. Хуже того, напрямую их было не видно. Разглядеть блох клещей можно было только сбоку. Стоило рою промчаться перед всадником, пришла буря. Жеребец зашатался, когда стена песка прокатилась по ним. Мир пропал, провалился в воющий, шипящий охряный морок. Со всех сторон летели камешки, так что конь вздрагивал, а Калам постановал от боли. Убийца склонил укрытую капюшоном голову по ветру. Он прищурился, глядя через узкую прорезь в повязке Тилабы, и пустил коня шагом. Калам наклонился в седле, протянул руку и прикрыл левый глаз жеребца, чтобы защитить его от камней и крупной крошки. Уж такую-то благодарность Калама конь точно заслужил. Они двигались вперед еще около 10 минут в непроглядном мареве, поднятого в воздух песка. Затем жеребец фыркнул и попятился. Что-то треснуло и захрустело под копытами. Калам наклонился и прищурился. Кости со всех сторон. Буря издула кладбище. Нередкое явление. Убийца успокоил коня, а затем попытался разглядеть что-то в охряном мороке. Где-то рядом должна была стоять Ладрова пристань, но Калам ничего не видел. Он снова поехал вперед. Жеребец грациозно переступал через груды костей. Впереди показалась береговая дорога, а дальше караулки по обе стороны моста. Деревня, должно быть, где-то справа. Если ее не сдуло бурей ко всем демонам. За мостом стоит Ладрова крепость. Обе одиночные караулки зияли пустыми дверями, словно огромные геометрически правильные черепа. Поставив жеребца в конюшню, Калам пересек двор, сгорбившись под ветром и покряхтывая от боли в ногах, и приблизился к воротам крепости. Нырнув под арку, он впервые за многие часы оказался защищен от воя бури. По углам скопились кучки песка, но сухой воздух здесь был спокоен. Стражника на посту не оказалось. Одинокая каменная скамья пустовала. Калам приподнял тяжелое железное кольцо на двери и с силой ударил им по дереву. Подождал. Наконец, по ту сторону послышался звук отодвигаемых засовов. Со скрипом дверь отворилась внутрь. Старый слуга оглядел Калама единственным глазом. «Внутрь иди!» — проворчал он. «К остальным!» Калам проскользнул мимо старика и оказался в просторной общей зале. Все лица обернулись к нему. На дальнем конце главного стола, который тянулся от края до края квадратного зала, сидели четверо мрачных и настороженных стражников-малозанцев. В лужах вина на столе красовались три кувшина. С другой стороны, у стола расположилась жилистая женщина с запавшими глазами, чье лицо было раскрашено в стиле, который лучше было бы оставить юным девушкам. Рядом с ней устроился эрлинский торговец, наверное, муж. Калам поклонился им и подошел к столу. Другой слуга, младше первого разве что на несколько лет, принес еще один кубок и кувшин, но замешкался, ожидая, пока убийца не выберет себе место, напротив купеческой четы. Старик поставил кубок и налил полмеры, а затем отступил. Торговец приветственно улыбнулся, показав потемневшие от дурханга зубы. «Ты с севера приехал, стало быть?» Вино оказалось настоянным на травах, слишком сладким и приторным для местного климата. Калам отставил бокал и поморщился. «А пива нет в этой крепости?» Голова торговца утвердительно качнулась. «Еще как есть, к тому же холодное, но, увы, бесплатно наливает только вино от щедрот нашего хозяина». «Неудивительно, что бесплатно», — проворчал убийца и жестом подозвал слугу. «Изволь кружку пива». «Сребреник с вас», — заявил слуга. «Это не прикрытый грабеж, однако жажда требовательная, госпожа». Калам нашел обрезанную джакату и положил на стол. «Как там деревня? Обвалилась уже в море?» — поинтересовался торговец. «А на дороге в Орлетан как? Держится мост?» Калам заметил на столе перед женой торговца небольшую бархатную сумку. Подняв взгляд, он уставился в ее запавшие глаза. Жуткая женщина ему подмигнула. «Он с тобой не будет сплетничать, Беркру. Путник явился сюда, чтобы укрыться от бури. Больше ты от него ничего не добьешься, дорогой». Один из стражников поднял голову. «А тебе есть что скрывать, да? Не в охране каравана служишь, сам один приехал? Дезертир из орлетанской стражи, а может, проповедник Дриджны? Или и то, и другое разом? А теперь прибежал сюда, ждешь гостеприимства от хозяина, урожденного малозанца?» Калам оглядел солдат. Четыре враждебных лица. Никаким оправданием сержант не поверит. Стражники уже решили, что его следует упечь в темницу. На эту ночь, по крайней мере, чтобы хоть как-то развеять скуку. Но убийца не хотел проливать кровь. Он положил ладони на стол, медленно поднялся. «На два слова, сержант», — проговорил Калам. «Наедине». Темнокожий солдат скривился. «Горло мне перерезать хочешь?» «Думаешь, я не такой способен?» — удивленно спросил Калам. «На тебе кольчуга, у пояса меч. С тобой трое друзей, которые будут держаться рядом, по меньшей мере, чтобы подслушать, о чем мы будем говорить». Сержант поднялся. «Да я с тобой и сам справлюсь», — прорычал он и решительно отошел к дальней стене. Калам последовал за солдатом. Он вытащил из-под тилаба небольшой медальон и поднял повыше. «Узнаешь этот знак, сержант?» — тихо спросил убийца. Солдат осторожно наклонился вперед, чтобы рассмотреть символ, выгравированный на медальоне. Осознание заставило его побледнеть и невольно прошептать. «Старший коготь!» «Больше никаких вопросов и обвинений, сержант. Людям не открывай того, что узнал. По крайней мере, пока я не уеду. Ясно?» Сержант торопливо кивнул. «Прошу прощения, господин», — прошептал он. Калам криво усмехнулся. «Твоя подозрительность уместна. Скоро худ поскачет по этой земле, мы оба это знаем. Сегодня ты ошибся, но продолжай подозревать каждого. Командир крепости знает о положении за ее стенами?» «Так точно». Убийца вздохнул. «В этом тебе и твоему взводу крупно повезло, сержант». «Так точно». «Давай теперь вернемся к столу». В ответ на любопытные взгляды подчиненных сержант только помотал головой. Когда Калам снова принялся за пиво, жена торговца потянулась к своей бархатной сумочке. «Все солдаты попросили нагадать им будущее», — произнесла она и вынула колоду драконов. Женщина держала ее обеими руками, не сводя пристального взгляда с убийцы. «А ты? Хочешь узнать свою судьбу, незнакомец? Какие боги тебе улыбаются, какие хмурятся?» «У богов нет ни времени, ни желания следить за нами», — с отвращением процедил Калам. «Не втягивай меня в свои игры, женщина». «Значит, сперва ты припугнул сержанта», — с улыбкой проговорила она. «А теперь хочешь припугнуть и меня?» Видишь, каким ужасом меня наполнили твои слова. Я вся трясусь от страха». Калам презрительно фыркнул и отвел глаза. По залу разнесся грохот. Кто-то с силой барабанил во входные двери. «О, новые таинственные путники!» — проскрежетала женщина. Все смотрели, как привратник появился из соседней комнаты и зашаркал к двери. Кто бы ни ждал позади, он не мог похвалиться терпением. Дверь снова задрожала от ударов, прежде чем старик успел потянуться к засову. Как только засов отодвинулся, створка двери распахнулась от мощного толчка. Привратник невольно отшатнулся. На пороге возникли две фигуры в доспехах, одна из них женская. Позвякивая металлом и громко топая сапогами, она вышла на середину зала. Невыразительные глаза обижали стражников и других гостей, на миг задержавшись на каждом. Никакого особого внимания к своей особе Калам не заметил. Женщина наверняка прежде имела военный чин. Возможно, сохраняла его и теперь, хотя по доспехам и вооружению этого нельзя было сказать. Да и мужчина у нее за спиной никакой формы не носил. Калам разглядел на лицах обоих рубцы и ухмыльнулся про себя. Эти двое нарвались на блох клещей и были явно совершенно не рады этой встрече. Мужчина вдруг дернулся, когда одно из насекомых укусило его где-то под кольчугой. Разразившись проклятиями, он начал расстегивать ремешки доспеха. «Нет!» — резко приказала женщина. Мужчина замер. Она была из пардийцев, равнинного племени с юга. Ее спутник казался северянином, возможно, эрлинцем. На его коже, несколько светлее, чем у женщины, не было видно племенных татуировок. «Худовдух!» — зарычал сержант, глядя на женщину. «Ни шагу дальше! На вас обоих полным-полно клещей! На дальнем конце стола садитесь! Слуги приготовят кедровую ванну! Не бесплатно, разумеется!» Поначалу женщина хотела возмутиться, но затем указала рукой в перчатке на дальний конец стола, и ее спутник тут же подчинился. Подтащил к нему два кресла, а затем уселся в одно из них и замер, как деревянный. В другое кресло села пардийка. «Кувшин пива!» — сказала она. «Хозяин требует за это денег», — с кривой ухмылкой заметил Калам. «Клянусь судьбой седьмого! Вот ведь жадный ублюдок! Эй, слуга, принеси мне кружку! Я сама решу, стоит ли пиво денег! Живо!» «Дамочка решила, что у нас тут таверна», — проворчал один из солдат. Заговорил сержант. «Вы все здесь по милости командира крепости и будете платить за пиво, платить за ванну и даже платить за то, чтобы спать на этом полу». «И это милость?» Лицо сержанта потемнело. Он был малозанцем и находился в одной комнате со старшим когтем. «Четыре стены, потолок, очаг и конюшня даются тебе бесплатно, женщина. Но ты жалуешься, будто принцесса нетронутая. Принимай наше гостеприимство или проваливай». От ярости глаза женщины превратились в щелки. Затем она вытащила из кошеля на поясе пригоршню джакат и с грохотом припечатала монеты к столешнице. «Как я понимаю», — мягко проговорила она, — «твой милостивый хозяин берет деньги за пиво даже с тебя самого, сержант». «Хорошо. У меня нет выбора, кроме как купить всем здесь по кружке». «Щедро», — сказал сержант и кивнул. «Сейчас мы узрим будущее», — заявила жена торговца, выравнивая колоду. Калам заметил, как пардийка вздрогнула, увидев карты. «Уволь», — сказал убийца. «Никакого прока от знания грядущего, даже если у тебя есть хоть малый дар, в чем я сомневаюсь. Избавь нас от своего постыдного балагана». Не обращая на него внимания, старуха обернулась к стражникам. «Все ваши судьбы лежат на этой». Она выложила первую карту. Калам коротко хохотнул. «Это которая?» — спросил один из солдат. «Обелиск», — ответил Калам. «Это женщина-шарлатанка. Любой настоящий провидец знает, что эта карта не работает в семи городах». «А ты сам, я погляжу, эксперт в прорицаниях», — огрызнулась старуха. «Я хожу к опытному провидцу перед каждым долгим путешествием», — ответил Калам. «Глупо было бы этого не делать. Я знаю колоду, и я видел истинные гадания, когда руку водила сила. Не сомневаюсь, что ты намеревалась потребовать денег со стражников после того, как рассказала бы им, как они все разбогатеют, умрут в глубокой старости, наплодив прежде десятки будущих героев». Исказившееся лицо старухи ознаменовало конец фарса. Жена торговца взвизгнула от ярости и швырнула колоду в Калама. Карты попали убийце в грудь, отскочили и с треском рассыпались по столу случайным узором, который сложился в расклад. Пардийка с шипением выпустила воздух сквозь зубы, и это был единственный звук, родившийся в большом зале. Калам, которого вдруг прошиб пот, посмотрел на карты. Шесть оракулов окружали седьмой, и эта единственная карта, убийца вдруг с ясностью понял, принадлежала ему. Узел, убийцы тени. Шесть окружающих карт принадлежали к одному единственному дому. Король, вестник, каменщик, пряха, рыцарь, королева. Высокий дом смерти, весь дом худо на подбор, вокруг того, кто несет святую книгу Дриджны. «Ну что ж», — вздохнул Калам, бросив взгляд на Пардийку, — «похоже, сегодня я буду спать в одиночестве». Капитан Красных Клинков Ластара Йил и ее подчиненные покинули Ладрову крепость последними, более чем через час после того, как Калам ускакал на юг на своем жеребце и растворился в пыльной мгле утихающей бури. Вынужденное сближение с Каламом было неизбежным, но, сколь бы ни был он искусен в обмане, Ластара ему ничем не уступала. Чванство само по себе могло служить маской, надменность – личиной, скрывающей куда более опасную уверенность в себе. Неожиданное откровение колоды драконов многое открыло Ластаре. И не только о Каламе и его призвании. Выражением лица сержант выдал себя – соучастник, еще один малозанский солдат, готовый предать императрицу. Судя по всему, Калам остановился в крепости далеко не так случайно, как можно было бы подумать. Проверив лошадей, Ластара обернулась, когда ее спутник вышел из главного здания. Красный клинок ухмыльнулся. «Ты все сделала основательно, как обычно», — заметил он. «А вот за командиром мне пришлось погоняться. Нашел его в крипте. Он там пытался втиснуться в доспехи 50-летней давности. Видать, в молодости был заметно потоньше». Ластара одним движением взлетела в седло. «Никто не дышит? Ты всех проверил? Что со слугами в дальнем коридоре? Я с ними разобралась несколько поспешно». «Ты ни одного бьющегося сердца не оставила, капитан». «Очень хорошо. В седло. Жеребец убийцы просто убивает этих коней. Новых получим в Интесарме». «Если только Баральта сумеет их обеспечить». Ластара холодно посмотрела на спутника. «Верь Баральте», — сухо сказала она. «И радуйся, что в этот раз я не доложу ему о твоих сомнениях». Солдат поджал губы и кивнул. «Спасибо, капитан». Красные клинки поскакали прочь из крепости, а затем свернули на прибрежную дорогу.